вчера подсадил ему микрофон и вдоволь послушал, как он связывается с начальством, докладывает о нашем прибытии, просит дальнейших инструкций. Причем, заметь, на довольно чистом и грамотном английском, без этого плебейского косноязычия, которое несколько дней демонстрировал. Увы, не было возможности слушать ответы. Вот этот кругляшок к уху прикладывается, а микрофон встроенный. Как он совал баксы бедуину, я видел своими глазами. И отрубите мне голову, но речь определенно шла о том, чтобы тебе что-нибудь сломать. «Тот он мне так упорно целил по ключицам», — сказал Мазур. «Вот именно. Какой из тебя подводный пловец со сломанной ключицей, вывихом или сотрясением мозга? Тебе объяснять, кому это больше всего нужно, или сам догадаешься?» «Сам», — угрюмо кивнул Мазур. «Такие дела». Кацуба извлек из внутреннего кармана пятнистой куртки Вальтер с глушителем, подошел к пленнику и выдернул у него изо рта кляп. «Теперь можно поговорить». «А он?» «Успокойся, не будет он орать. Он профессионал, вроде нас с тобой, а с таким всегда приятнее иметь дело. Сам видишь, не орет благим матом, не ссылается на цепь роковых совпадений, не пробует себя выдать, скажем, за посланца ревнивого обожателя Ольги, который пустил за ней частного сыщика. Правильный клиент, уважаю. Такого и прихлопнуть приятно. А то до сих пор такая шпана лезла на мушку». Мазур видел, как лоб Фредди мгновенно покрылся крупными каплями пота. Кацуба с циничной ухмылочкой поинтересовался: «Друг мой, а почему бы вам не заявить нечто вроде «не дурите, парни», а?» «Вряд ли это имеет смысл», — сказал Фредди. «Лично вас такая реплика остановила бы?» «Не думаю». «Профессионал», — не без уважения сказал Кацуба. «Толковый, рациональный, ведет себя достойно, хотя еще не понял, будем мы его кончать или нет». «Простите, а зачем?» Улыбочка у Фредди была все же кривой, вымученной, что в его ситуации вполне понятно и даже простительно. «Вы же не любитель. В разведке убийство всегда крайняя мера. Я пока не вижу причин, по которым ее следовало бы ко мне применить. В конце концов, на вашей жизни никто не посягал. Вам могли и нанести определенный вред, согласен, но убивать вас никто не собирается. Не столько из гуманности, сколько из упомянутого вами же рационализма. Два убитых дипломата — перебор. Можно, конечно, залегендировать правдоподобную ситуацию, скажем, вы передавали герилье оружие и инструкции, погибли в случайной перестрелке, но это требует времени, сил, серьезной работы. Гораздо проще вам воспрепятствовать, не более того. Как в поезде? Не забудьте, я сам был в том поезде. Это ж не ответ. «Да поймите вы», — воскликнул Фредди, — «я не резидент. Я всего лишь пилигрим. Вжился в определенный образ, отработал определенный маршрут, на котором примелькался и стал своим. Сделал задел на будущее в рамках рутинного освоения конкретного района. При необходимости пилигримов активизируют. Вот и все. Мне приказали сесть вам на хвост. Я сел. Если бы приказали вас убрать, простите, выполнил бы приказ. Но такого приказа не было». «Все равно», — сказал Кацуба, — «кое-что может знать и скромняга пилигрим». «Да ничего я не знаю. И не тычьте вы в меня глушителем. Вы ведь еще в начале маршрута ничего, собственно, не успели сделать. Вам идти и идти. Стоит ли вешать на шею такой труп? Мало ли как может обернуться. Учтите, я не знаю, подстраховывают меня в данный момент или нет, дублируют или нет. Рядом может оказаться кто-то еще, которого я не знаю, и причинить вам массу хлопот. Дипломатов, конечно, никто не арестует за убийство, но начнется бюрократическая волынка, пойдет огласка. Переводя на человеческий язык, клиент хочет жить», — сказал Кацуба. «Вполне естественные желания, не находите?» — огрызнулся пленник. «Нахожу, задумчиво ответил Кацуба. «Вполне понимаю». «Ну, а вы, в свою очередь, должны понимать, нам необходимо выкачать из вас все, что возможно. Коли уж выдалась такая оказия, вполне естественное желание, не находите?» — передразнил он. «Так вот, все зависит от того, милейший, насколько глубока в вас вера в жизнь загробную. Если вы верующий, без дураков, можете и не особенно испугаться, надеясь, что, погибнув от руки лютого врага, воссядете на облаке с арфою. А вот если вы агностик и прекрасно понимаете, что вместе с жизнью теряете все, это качественно иной расклад». Кацуба всмотрелся и удовлетворенно хмыкнул. «Я ведь тоже профессионал, как вы изволили подметить. И все сильнее убеждаюсь, что имею дело с агностиком. Не правда ли? Вы теряете все. Ну, внесут ваше имечко на мемориальную доску. Наградят медалькой. Вы-то этого не увидите с небес, поскольку не верите в существование таковых. Короче, у меня мало времени. Я ведь, повторяю, не слышал, что вам отвечали. Вы упомянули о нашем маршруте. Это любопытно. Что конкретно знаете? Вы идете к Ирупане, к озерам каскада Чукумана. Там вы что-то должны достать из воды. Не представляю, что. Не мое дело. Я знаю лишь, что вы, — он мотнул головой в сторону Мазура, — как раз аквалангист. Моя задача в первую очередь в том и состояла, чтобы создать подходящую ситуацию, в которой вы, ну, особо не пострадаете, но не сможете пойти в воду. Когда заварилась каша с поединком, я, вы правы, и в самом деле увидел подходящий случай. Простите, это моя работа. Лично против вас я ничего не имею. Ну, валяйте дальше, — распорядился Кацуба. «А какие у меня гарантии?» «Господи, боже мой!» — досадливо поморщился Кацуба. «Ну какие в этой ситуации могут быть гарантии? Прикажете выдать вам письменные обязательства не убивать?» «Гарантия одна. Мы тут все профессионалы. Можно подумать, у вас есть выбор». «Да, с чувством, — сказал Фредди, — нет выбора. Ну тогда валяйте. Поезд — ваша работа?» «Моя. Я представления не имел, кто займется поездом и как он это провернет. Получил инструкции, передал приказ, а там уж они решали и разрабатывали самостоятельно. Герилья, чьей только агентурой не профильтрована, а пароход...» «Вот тут уж я ни при чем», — сказал Фредди, честное слово. «Нас всех просто-напросто угораздило влететь в чужую игру. Они везли партию оружия для своих. Я предполагаю, узнав о вас, решили выдать ящики за дипломатический груз, а заодно прихватить вас как заложников. Мы, располагай своей агентурой на пароходе, проделали бы все изящнее и проще, согласитесь. Чересчур громоздкая была бы операция. В бешеном темпе искать партию оружия, грузить ее на тот же пароход. Честное слово, доверю я», — поморщился Кацуба. «С пароходом чистая самодеятельность герильи. Это азбука. С кем связывались? Кто такой этот Гаучо? И где он находится?» «Не знаю», — сказал Фредди. «С нынешней техникой такие вещи определить трудно. Может, он в Баралоче, а может, сидит в Лэнгли, скотина. Чашка кофе под локтем, подстриженные газоны за окном. Только не говорите, что у вас нет таких кабинетных крыс. Что он вам велел? Ждать дальнейших указаний. Согласитесь, ситуация внештатная. Никто не предполагал, что на Хиггинсе закрутится такая карусель. Все мы окажемся в сельве, а потом здесь. Вы ведь сюда вообще не должны были попасть. Пароход остановился бы на четверть часа, и все. Вряд ли вы стали бы сходить на берег. Ну, а не случись карусели на Хиггинсе? Фредди, не дурите. Вы уже отлично разговорились. Авенида Дель Плата, 87, квартира 8. Сеньор Моралес. Нет никакого пароля. Гаучо заверил, что он знает меня в лицо. Может быть, я его тоже, но, разумеется, не как Моралеса. Группа уже вышла. Вдруг резко прервал Кацуба. Вышла к Чукумана, нет? Только не виляйте, Фредди. Хорошо начали, хорошо продолжайте. Пора и заканчивать не менее дельно. Это азбука. Послать в этой ситуации свою группу, не знаю. Я имею в виду, не знаю, вышло или нет. Собственно, мне нет нужды знать такие вещи. Зачем? А действительно, кивнул Кацуба. Ну ладно, старина. Я вынужден, уж не посетуйте, снова засунуть вам в рот эту тряпку. Такова жизнь. Ну дайте хоть воды сначала. Ладно, заслужили. Кацуба поднес флягу ему к губам. Все? Не увлекайтесь. А то захочется писать. Вам ведь неизвестно, сколько еще в таком положении валяться. Он выпрямился и подхватил рацию. Всего наилучшего. Тщательно запер дверь снаружи, чуть ли не бегом вернулся в номер Мазура. Слушай, сказал поспешавший следом Мазур. Он же наверняка половину утаил из того, что ему известно, а вдобавок навешал лапши на уши сколько мог. Не сомневаюсь, кивнул Кацуба. Вот только проверить его никак нельзя. Нет физической возможности. Не вести же с собой в Баралоч. Выход на связь для нас не предусмотрен. Я попросту не знаю, где сейчас милейшие Дон Херонимо и Франсуа. А этим хитрым телефончиком все равно не воспользуешься. Руку даю на отсечение. Там предусмотрен код-замок. Нажмешь не те кнопочки. А она, паскуда, если и не взорвется, то уж точно автоматически пошлет сигнал тревоги. Сталкивался я с такими хитрушками. Да и ты, наверное, тоже. Тогда, спросил Мазур, ноги делать пора, вот что. Я ведь слышал не только его болтовню по телефончику. Он, декадент, позвал одного из мальчишек, индейца. Дал денег, дал записочку. Велел отнести какому-то Мишелю. Мишель, конечно, его здешняя связь. Я не великий знаток индейских наречий, но незамысловатый разговор пойму. И что делать? Допрашивать мальчишку? Искать этого Мишеля? Брать в оборот? Это сколько же мы потеряем времени при весьма сомнительных шансах на успех? К черту, в частности. Меня интересует одно. Вышли уже янкисы к Чукумана или пока нет? И что они еще придумают, чтобы нас остановить? Нужно спешить в Баралоч. Там соберем военный совет, обкашляем новую ситуацию. Короче, я бегу нанимать машину, а ты в темпе собирайся и убеди Беатриче, что нам необходимо побыстрее отсюда исчезнуть. Придумай что-нибудь убедительное. Кто-то тебе сболтнул об агентах Герильера, обозленных за неудачу на проходе. Ну, кто-то видел неподалеку от поселка подозрительные катера. Ну, что тебя учить? Аллюр, три креста. Он усмехнулся. И постарайся быть убедительным. Ты же не хочешь, чтобы с ней что-нибудь случилось? Если что, за шкирку и в машину без церемоний. Потом, мол, объясним. Он пинком придвинул к Мазуру полупустую огромную сумку, ободряюще хлопнул по плечу и выскочил за дверь. Обошлось как нельзя лучше. Мазур решил не мудрствовать лукаво и не выдумывать сложностей. Перехватил выходившую из душа Ольгу и сообщил попросту, что подвернулась возможность уехать сию минуту, иначе, кто знает, еще пару дней не удастся нанять машину. Ольга, отнюдь не горевшая желанием и дальше пребывать посреди местной романтики, чмокнула его в щеку, обозвала совершенством и умчалась паковаться. Наконец-то закопошился персонал в лице тетки Доры и обоих юных индейцев, что только прибавило нервотрепки. У них могли оказаться запасные ключи от немудреных замков. Фредди могли обнаружить. Впрочем, Кацуба наверняка успел придумать что-то и для такого варианта. В самом деле, заявить, что этот хренов антиквар спер у них пачку баксов, и пусть отбрехивается. Повезло. Персонал не выражал никакого желания убираться в спартански обставленных номерах. Более того, кое-как кумекавшая по-английски тетка Дора откровенно обрадовалась, узнав от Мазура, что они уезжают, и завтрак таким образом готовить не обязательно. Однако ухитрилась выманить у него 10 баксов в виде чаевых. Мазур отдал банкноту, движимый не столько добротой, сколько желая побыстрее ее спровадить, пока Фредди не попытался привлечь к себе внимание доступным ему нехитрым арсеналом средств, например, звучно колотясь башкой о тонкие дощатые перегородки. Появился Кацуба на видавшем виды лендровере, судя по виду помнившим еще Черчилля в роли премьер-министра. Раритетом управлял толстяк с густой бородищей и совершенно стертым языком. Определить его национальность сходу не представлялось возможным, но по-английски болтал бегло. В дальний путь тронулись практически не привлекая к себе внимания, без толпы провожающих. Только тетка Дора помахала с крыльца, громко помянула Сан-Кристобаля, сирич святого Христофора, старинного покровителя странствующих и путешествующих. Потом крикнула вслед: «Счастливого пути, ребята!» Индейцы же в полном соответствии с национальной традицией смотрели вслед лендроверу. Философски отрешенно. Были белые, и не стало белых. К добру это или к худу, кто знает. Машина ловко петляла меж лачуг, хижин, палаток, дощатых домиков и бесчисленных бакаминос. Понемногу начинался трудовой день. Кого-то опускали в сырую глубину с помощью скрипучего ворота, как все они здесь, хлипкого и ненадежного. Кто-то, пытаясь придать себе энтузиазма, прочищал глотку, виски прямо из горлышка. Кто-то готовил еду на коптящем примусе, совершенно таком же, на каком бабушка Мазура лет 40 назад варила варенье. Убытие странников никто не считал событием мирового значения, большинство и ухом не повело. А вот на выезде из поселка их взором нежданно-негаданно предстал советник мэра по культуре, его светлость герцог. Он явно поджидал именно их, махнув рукой, шагнул навстречу. «Ну?» — неприязненно спросил Мазур, сидевший рядом с водителем. Герцог откашлялся, прочищая горло, приосанился, насколько это было возможно для субъекта в штопанных джинсах, мятой клетчатой рубашке и грязных кроссовках, и сказал: «Господа, мне было бы очень неприятно, сохрани вы о нашем поселке дурные воспоминания». «Помилуйте, с чего бы вдруг?» — картинно изумилась Ольга. «Вы здесь так любезны и гостеприимны, а ваши обычаи исполнены романтики и гуманности». «Мисс, это был розыгрыш», — сказал герцог. «Согласен, весьма дурацкий, особенно с вашей точки зрения. Выражаясь высокопарным языком чистой науки, маргинальные сообщества порой не знают удержу в своих шутках и розыгрышах, придавая им определенную жестокость. С тем, что мы маргиналы, никто здесь не возьмется спорить, даже не зная этого слова. То есть мы скверный народ, мисс», — сказал герцог, «с беспутным прошлым, неприглядным настоящим и туманным будущим. Порой попадаются такие индивидуумы, что решительно отказываются понимать, каковы же были намерения Творца. Однако, мисс Ольга, мы все же не настолько оскотинились, чтобы всерьез принуждать приличную девушку выбирать кого-то из здешних колебанов. Простите, это был не более чем розыгрыш. Отличное средство сбивать спесь с самоуверенных столичных фанфаронов, явившихся с брезгливым любопытством поглазеть на нас. Самое интересное, все почему-то мгновенно начинают верить, что мы выдвигаем эти требования всерьез. Ну, понятно, чего же еще ожидать от пятикантропов, роющихся в кротовьих норах. Вы бы видели иные сцены, и на колени падали, и пачкой крупных купюр трясли». Он поклонился Мазуру: «Что ничуть не умаляет вашей решительности и смелости, полковник. Вы-то думали все всерьез, Согласен, это жестоко, но почему мы должны были лишать ребят зрелища? Немного подрались, получили по морде, дали по морде. Я не хочу унижаться, клятвенно заверяя на коленях, что с вами сыграли шутку, но поверьте, так оно и обстояло. Во всем этом были и свои положительные эмоции, не так ли? Показать себя настоящим мужчиной в глазах столь очаровательной женщины. Что может быть приятнее? Машина была без крыши, а дверцы разболтанные. Потихонечку Мазур стал прикидывать, удастся ли ему пнуть дверцу так, чтобы она чувствительно хлопнула этого титулованного скота по организму, но герцог, очевидно, прозорливо предугадав такой вариант прощания, стоял на безопасном отдалении. Швырнуть в него было нечем, а стрелять не станешь. Словно бы смутившись, герцог продолжал: «Мне, право же, неловко, ребята посовещались и решили, если встанет вопрос о компенсации морального ущерба», и вытащил из нагрудного кармана целую пригоршню черных опалов, ограненных, матово сверкающих в мозолистой ладони. Ольга, приподняв бровь и глядя ему в глаза на чистейшем английском, со светским произношением, посоветовала, не теряя времени, запихнуть камни в известное место. Мало того, назвала это место, применив отнюдь не литературный эпитет. Аристократический прохвост выдержал марку, не моргнув глазом, промолвил: «Боюсь, не смогу выполнить ваши любезные пожелания, мисс, хотя и сознаю, насколько погрешил этим против этикета. Счастливого пути». Водитель, сидевший с таким видом, словно терпеливо ждал конца представления, с ужасающим хрустом переключил передачу, и машина покатила прочь. Дорога, извивавшаяся меж поросших редким лесом буро-желтых холмов, представляла собой скорее неглубокую канаву, засыпанную сухой землей. Лендровер выл, выбрасывал из-под колес фонтаны пыли, его заносило то влево, то вправо, но, в общем, вперед они продвигались довольно быстро, хотя приходилось ежесекундно следить за тем, чтобы язык не угодил меж зубов, иначе сам себе откусишь половину. Как будет чувствовать себя в конце пути твоя собственная задница, лучше и не думать. «Притормози-ка», — сказал Кацуба, — «получил 500 баксов». «Держи еще сотню, чтобы за руль сел я». «А на кой?» — изумился бородач. «А блажь у меня такая», — сообщил Кацуба, извлекая зеленую бумажку. Бородач покрутил головой, но в конце концов взял деньги и слез. Пошел вокруг капота на место пассажира, бормоча: «Ладно, будь ты хоть шизофреник, баксы все равно не в дурдоме печатали». Мазур старался смотреть в сторону. Было отчего. Вдруг почувствовал себя последним идиотом, шутом. «Это еще что такое?» — спросила Ольга, негодующе уставившись на него. «Это из-за их идиотского розыгрыша? Ну и что? Ты же думал, что все всерьез? И я так думал. Ну-ка, подними голову, человек с комплексами». Притянула его голову, звонко расцеловала в губы, не обращая внимания на спутников, величественно махнула рукой. «Вперед, Михаил!» — прошептала Мазуру на ухо. «Если и дальше станешь комплексовать, следующую ночь будешь спать один. Все нормально». Дальше дорога стала немного получше, под колесами был сплошной камень, колея поднималась в гору очень долго, потом столь же долго опускалась и вновь принялась вилять, как политик, объяснявший, почему он не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания. Украдкой поглядывая на Ольгу, Мазур понемногу успокоился и зорко следил за правой обочиной, держа на коленях Сетме с последним полным магазином. Он видел, что Кацуба, вертя баранку, в то же время уделяет не меньше внимания левой обочине. Видимо, их настроение понемногу передалось Ольге, посерьезнело, притихло, бросило на обоих пытливые взгляды, в конце концов демонстративно расстегнула кобуру, вынула беретту, звонко загнала патрон в ствол и осведомилась. «Я вас правильно поняла, мои рыцари?» Совершенно сквозь зубы бросил Кацуба. Она вложила пистолет в кобуру, но не стала ее застегивать. передвинула на живот. Толстяк проворчал. «Герильера тут вообще-то не шалят, так уж, чтобы особенно». Однако и сам передернул затвор винчестера с раскрашенным в маскировочные цвета ложем, примостил меж колен, то ли поддался общему настрою, то ли с самого начала считал, что береженого Бог бережет. Однако двое, стоявшие посередине дороги, отнюдь не прятались. Наоборот, едва увидев машину, в развалочку двинулись навстречу, ленивой отмашкой приказывая свернуть к обочине. Оба в табачного цвета форме здешней полиции, перетянутые ремнями в рюмочку, высокие фуражки с затейливой эмблемой, короткие итальянские автоматы «Спектр», начищенные сапоги. Поодаль стоял на обочине черный мерседесовский джип, надежный натовский вездеход. Мазур быстро огляделся. Лес редкий, засады вроде бы нигде не видно. Разве что следует обратить особое внимание на те вон бугорки и могучий поваленный ствол. Если и можно где-то укрыться, то только там. Передний, до которого было метров 15, что-то энергично рявкнул по-испански, придерживая правый автомат. Лендровер медленно притормаживал. «Да-дах!» В полуметре от уха Мазура бабахнула Ольгина беретта. И еще раз, и еще Мазур успел заметить, как ближайший полицейский, словно подсеченный в коленках, заваливается навзничь с дырой во лбу, как второй метнулся в сторону, но тут же жутко и оглушительно взвыл мотор. Машина прямо-таки прыгнула вперед, снесла второго как кеглю, мелькнуло его искаженное лицо, слетела фуражка, сгробастав левой Ольгу за шею и свалив ее себе на колени, пригнувшись, Мазур свободной рукой поднял винтовку и открыл огонь по пятнистым фигурам, рванувшимся из-за того самого ствола толстенного зелено-замшелого. Он не старался попасть, просто очередью на пол магазина прижал к земле, заставил рухнуть за дерево. Они палили в ответ в белый свет, как в копеечку, задрав стволы вертикально в зенит. После короткого замешательства подключился бородач, от ствола полетели щепки. Уловив краем глаза шевеление слева, Мазур развернулся к тем бугоркам, второй длинной очередью опустошил магазин, швырнул винтовку за борт, подхватил с пола автомат покойного Лопеса и, крутясь вправо-влево, принялся поливать огнем. Вывернувшись из-под его руки, Ольга распрямилась и, держа пистолет обеими руками, вступила в игру. Грохота хватало, но Мазур ни разу не отметил характерного свистящего шуршания пуль в опасной близости. Прицельно по ним не стреляли. Ну и то ладно. Лишь бы не было второй засады. По классическому способу, первый и второй, применявшемуся гангстерами на Кубе еще с полсотни лет назад. Должно быть, нападавшие не были знакомы с творческим опытом кубинских гангстеров. Лендровер несся на пределе дряхлых селенок. Временами казалось, что все четыре колеса на миг отрываются от земли. А может, так оно и было. Людей швыряло, мотало, колотило о жесткие борта. За спиной все еще заполошно трещали автоматы. Послышался отчаянный крик ярости. Мазур уже знал, на что способен Кацуба за рулем. Но сейчас напарник превзошел сам себя, виртуозно швыряя машину на узкой извилистой дороге. Над головой просвистела разлапистая ветвь. Они едва успели пригнуть головы. Кацуба вновь вырулил на середину дороги и давил на газ. Они остановились, промчавшись 10 километров. Кацуба внимательно оглядел остальных. Никого не зацепило? Бог миловал. Где-то тут был сосуд. Достал из сумки полупустую бутылку Гордона, в два поворота скрутил пробку и жадно хлебнул из горлышка. Передал соседу. Бородач, оросив горло, покрутил головой. Надо же, а я эту развалину за 500 баксов продать хотел. Совсем было собрался. Фёрта лысого я ее теперь толкану. Кацуба послал Мазуру многозначительный взгляд. Тот опустил ресницы, показывая, что понял. Индеец с запиской, вполне возможно, и не подозревавший о характере услуги, как оказалось, едва не угробил всю честную компанию, сам того не ведая. Была поблизости какая-то группа, и она незамедлительно устроила засаду. Их вовсе не хотели убить, иначе в два счета порезали бы автоматными очередями из укрытия. Машину можно услышать издалека, звук моторов в здешней глуши далеко разносится. Да и во время шальной перестрелки хоть у одного, да наверняка была возможность всадить очередь прицельно, а на машине нет царапинки. Положительно, кто-то получил приказ и строжайший брать живьем, непременно живьем. Нельзя сказать, что эта мысль особенно утешила. Иногда остаться живым как раз во сто раз хуже. «Надо же, на что старушка способна!» — все еще качал головой бородач, пребывавший в легком шоке. «А я ее за 500 баксов собирался толкнуть лысому ковбою!» Отобрав у Мазара бутылку, Ольга храбро сделала изрядный глоток. Не рассчитав сил, поперхнулась, ну, конечно, раскашлялась. Пришлось как следует похлопать по спине. Убедившись, что с ней все в порядке, Мазур проворчал: «Незачем было высовываться, амазонка». И вдруг сообразил, что испытывает нечто вроде гордости за боевую подругу. «Ну-ну», — сказал Кацуба, — «если бы не наша очаровательная спутница, еще неизвестно, как развернулись бы события. Как вам в голову пришло? Как догадались, что у них форма была не та?» — сказала Ольга. Форма городской муниципальной полиции, которой совершенно нечего делать здесь, в глуши. У сельской жандармерии петлицы не черные, а синие, без канта, только с пуговицей. И кокарда другая, и шеврон на левом рукаве другой. Наконец, у сельской жандармерии вообще нет мерседесовских вездеходов, только Игуасу и Штайр. И, коли уж патруль в форме, машина непременно должна носить все опознавательные знаки. Недавно было сообщение, что герилья напала на полицейский участок в Баралочи. Видимо, там и разжились городской униформой. Кацуба присвистнул, покрутил головой. «Сеньорита, я в восхищении. Я вам упорно пытаюсь доказать, что меня не стоит считать тепличным цветком, а вы столь же упорно не верите». Легонько вздохнула Ольга. «Мой кабальеро, я по долгу службы много ездила по стране, по глухим уголкам, немало повидала. Достаточно, чтобы отмечать мгновенно столь грубые несообразности. А вы обратили внимание, что они, собственно, все время палили поверх голов?» «Чего ж удивительного?» — буркнул бородач. «Насчет выкуп требовать они мастера, насобачились. И давайте отсюда убираться, а? Еще следом пустятся». Часть вторая. Об ушедших и мертвых. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень, и кто скажет человеку, что будет после него под солнцем. Экклезиаст, глава 6, стих 12. Глава 1. На чужом перу. «Асиенде Куэстра дель Камири, главный управляющий!» — раздался голос, определенно исполненный в ожидательности. «Хесус!» — вспомнил Мазур. «Маленький человечек с лицом крайне печального суслика, которому загулявшие офицеры шутки ради шваркнули в нору гранату, отчего суслик остался и без дома родного, и без душевного спокойствия». «Это вы, Хесус?» — спросил Мазур. «Да. Прошу прощения. Это полковник Савельев», — с барственной небрежностью сказал Мазур. «Из России. На правах старого знакомого хотел бы засвидетельствовать свое почтение Донье Эстебании». На том конце провода, очень похоже, перебирали в памяти всех полковников, каких довелось встречать. Потом Хесус осторожненько начал. «Прошу прощения, сеньор полковник, но я никак не могу вспомнить, где слышал вашу фамилию». «Ледовитый океан», — охотно подсказал Мазур. «Теплоход Федор Достоевский». В трубке послышалось нечто, напоминавшее жалобный писк, но Мазур напористо продолжал. «В свое время ваша хозяйка приглашала меня в гости. Я проездом оказался в Баралоче и решил воспользоваться любезным приглашением. Надеюсь, сеньора в добром здравии?» «Конечно, сеньор», — машинально ответил Хесус. Бог весть от чего, но у Мазура возникло впечатление, что печальный суслик, слишком хорошо вспомнив, при каких обстоятельствах произошло их знакомство, собрался бросить трубку. Очень уж затянулась пауза. «Нет», — вновь раздался голос. «Я очень надеюсь, сеньор полковник, на сей раз ваша поездка связана с более мирными обстоятельствами». «Ну, разумеется, Хесус, старина», — сказал Мазур. «Я просто-напросто путешествую с друзьями, очаровательными и мирными людьми, так что можете смело обо мне доложить». Снова пауза, покороче, и, наконец, переключаю на сеньору. «Влад!» — жизнерадостно заорала в ухо Мазуру Донья Эстебания, так, словно они расстались не далее, как вчера. «Куда вы запропастились? Вы в России сейчас?» «Не совсем», — сказал Мазур. «В Баралоче». «В Паче? Не разыгрывайте. Я немедленно высылаю за вами лимузин». «Боюсь, это разрушит мои планы», — сказал Мазур осторожно. «Я собирался к вам на днях». «Так, так, так», — воскликнула она. «Кажется, догадываюсь. У ваших планов наверняка чудесная фигурка и огромные глазища. Знаю я вас, моряков, особенно военных. Влад, я умею, хоть для женщины это и считается невозможным, логически мыслить. Сейчас в Баче хромовой праздник, ярмарка, все прочее, в самом деле, идеальное время для прогулок рука об руку. Хвалю, команданте. В таком случае вы правы. Машину за вами посылать не следует. Но как только кончатся праздники, я вас непременно жду. Вместе с планами». «Со мной еще и Мигель», — осторожно сказал Мазур, ободренный ее тоном. «Не похоже, чтобы рассчитывала на возобновление тогдашних отношений. В голосе ни малейшего разочарования. Но, разумеется, прихватите и Мигеля. Нет нужды объяснять вам дорогу. Всякий покажет». Она замялась. «Сеньор полковник, я хочу сразу же познакомить вас с некоторыми новыми обстоятельствами. На моей асьенде сейчас пребывает в качестве гостя некий кабальеро, и мне не хотелось бы вспоминать кое-что из прошлого, особенно в его присутствии». «Может быть, мне вообще не нужно приезжать?» — спросил Мазур. «Да что вы!» — энергично возопила она. «Только попробуйте уехать из Бачи, не завернув ко мне. Выставлю на дорогах вооруженных пионов. Велю им силой привести и вас, и Мигеля, и вашу неизвестную спутницу. Я не из тех, кто забывает старых друзей, Влад. Просто у него серьезные намерения. У меня, кажется, тоже. И вряд ли стоит вспоминать о иных безумствах, как бы они ни были приятны. Понимаете?» «Ну, конечно», — сказал Мазур. «Донья Эстебания, офицеры российского военного флота не способны скомпрометировать даму. Даю вам честное слово». «Вот и прекрасно. Как только сможете, приезжайте. Я сейчас же предупрежу охрану. Они будут знать. А на Хесуса не обращайте внимания. Бедняжка всегда был трусоват и до сих пор кричит во сне, вспоминая теплоход. У меня собирается небольшое общество. Я устраиваю осаду. Очень возможно, завершится все официальной помолвкой, так что вы окажетесь почетными гостями. Дайте слово офицера, что приедете». «Слово офицера», — сказал Мазур. «Я буду ждать. Передайте привет Мигелю. До скорого». «До скорого», — сказал Мазур, все это время державший трубку на некотором отдалении от уха. Повесил трубку и вышел из высокой застекленной будки. Кивнул к Кацубе. «Тебе большой привет. Готова принять в любое время». «Ну, вот и прекрасно. Ну, Я вам не буду мешать. Гуляйте себе, развлекайтесь». «Опять что-то задумал?» — спросил Мазур. «Хвосты будут?» «Честное слово, не знаю», — тихо и серьезно сказал Кацуба. «Я так подозреваю, что будут. Нужно же узнать, не сели ли на хвост янки? Пока возле гостиницы не вертелись, но кто знает. В Баче у них наверняка стационар, а Франсуа запропастился куда-то, Бармонт». Подошла Ольга в простеньком на вид зеленом платье, расшитом белыми листьями и алыми цветами. Даже на неискушенный взгляд Мазура было ясно, что эта простота стоит немалых денег. «Михаил с нами?» «У него дела», — сказал Мазур. «Жаль», — усмехнулась она без всякого сожаления. «Пошли?» — взяла Мазура под руку, и они двинулись к выходу. На плече у нее висела кожаная сумочка в индейском стиле, по размерам подходящая для... Приостановившись, Мазур запустил указательный палец свободной руки под длинный ремешок сумки, приподнял ее, покачал на весу и тут же убедился, что угадал. «А чего ж ты хотел?» — пожала плечами Ольга. «В этих местах пошаливает герилья. Меры предосторожности вполне разумные. Ты-то свой взял? Ты только на улице не устраивай вестерна». Она прищурилась. «Между прочим, если бы я не устроила вестерна тогда на дороге, еще неизвестно, как повернулись бы события. Согласен?» «Согласен», — признал Мазур. «Умолкаю. Кстати, что такое осадо?» «Примерно то же самое, что у гринго именуется пати. Только у нас это происходит гораздо веселее. С жарким, музыкантами, танцами». Худой портье, сверкавший галунами ливреи, но с грязными ногтями, распахнул перед ними дверь. «Нас приглашают на осадо», — сказал Мазур. «К донье Эстебане Сальтильо». «Ого! Ты ее знаешь?» «Парой фраз перебросилась как-то в столице на приеме. Вряд ли она меня помнит, но общих знакомых много. Она из нашего круга», — сообщила Ольга безмятежно, как о самой привычной вещи. «Некоронованная королева здешних мест. А где ты ухитрился с ней познакомиться?» «В России, в туристической поездке». «Так...» — Ольга приостановилась. «Признавайся честно, ты с ней спал?» «Вулканический темперамент Эстебани — притча во языцах». Она фыркнула. «Замялся, затоптался, засопел. Значит, спал». «Я же не спрашиваю. Прелесть ты моя!» Ольга приподнялась на цыпочки, мимолетно чмокнула его в щеку. «Я же тебе не сцену ревности устраиваю. Какая дура ревнует к прошлому? Просто интересно». «Ну, покаянно», — сказал Мазур. «Понятно. Хвалю. Я, к сожалению, по молодости лет не могла знать эту старуху в годы ее расцвета», — не удержалась Ольга от исконно женской шпильки. «Но наслышана о бешеных романах с пальбой из винтовок по коварно изменившим кавалерам, скачками на полудиких лошадях, дуэлями на опушке. Много там было всякого. Но если она вздумает к тебе лезть, я ей покажу, что некоторые традиции ее молодости вовсе не умерли с бегом лет». «А ведь покажет. Ну, выпади такой случай», — подумал Мазур с законной гордостью счастливого обладателя сокровища и поторопился сообщить. «Вот уж что мне никак не грозит. Она говорила, готовится помолвка, у нее там жених». «Ну, это другое дело. Наша пресловутая южноамериканская ревность, мой кабальеро, отнюдь не поэтическое преувеличение. Таковы уж мы, коронадо». Мазуру, хотя он и успел уже привыкнуть, все же временами приходилось делать над собой некоторые усилия, напоминать себе самому, что эта светловолосая красавица с сине-зелеными глазами здешняя, что ее родина — вот эта взбалмошная и экзотическая страна, а никакая не Россия, что ее русский при всем богатстве отдает некой искусственностью. Неудивительно для правнучки эмигранта, основателя династии. Оглушительную музыку он услышал издали. Варварскую какофонию тромбонов, дудок, барабанов и литавр. По главной улице валил людской поток. Обойти его не было никакой возможности, как и втиснуться в ряды, и они остановились у стены старинного здания рядом с другими зеваками. «Немножко опоздали», — прокричала ему на ухо Ольга. «Мадонну уже пронесли в собор. Я в прошлом году видела, а тебе было бы интересно». «Ничего, еще есть на что посмотреть. Плата Лабрада». «Что?» «Смотр серебра. Смотри хорошенько». Посмотреть было на что. Звяканье, лязганье, высокий звон, бренчание даже заглушало варварскую музыку, и исходило оно от груд серебра, которым шествующие были увешаны от каблуков до пяток. Больше всего было индейцев, но мелькали и гачупинос, и вполне европейские лица. Шагали люди в самых настоящих кольчугах, смастеренных из большущих старинных монет, а мелкие серебрушки унизывали ленты на шляпах, тройными ожерельями пригибали шеи, звякали на сапогах. Шагали люди, увешанные блюдами, мисками, тарелками, жбанами, кувшинами, чайниками, поварешками, щипцами для орехов, вилками, ложками, ножами, лопаточками для тортов, кофемолками и бокалами, чайными ситечками и кастрюльками, кухонной утварью вовсе уж непонятного назначения. И все это было из серебра, начищенного до немыслимой яркости, рассыпавшего вокруг солнечные зайчики. Даже ослы и лошади, смирно шагавшие в людском потоке, щедро увешаны всевозможнейшим серебром, даже велосипеды, парочка юрких японских мопедов. «Ни черта себе, угнетенный индейец!» — растерянно подумал Мазур, пытаясь прикинуть, сколько же здесь лаплата. По всему выходило, что считать следует центнерами. «Не похожи они на пролетариев!» — крикнул он на ухо Ольге. «Карахо! Какие пролетарии? Торговцы, лавочники, перекупщики! А это все родовые кланы!» Он вздрогнул. Слева раздались душераздирающие вопли, визг, вой и гогот. «Гвоздь программы!» — громко пояснила Ольга. «Диабладос — танец чертей!» Ряженых чертей оказалось немереное количество. Они вели себя, как и подобает нечисти. Ходили колесом, орали, выкаблучивали невероятные коленца, вертели хвостами, как пропеллерами. Тыкали зрителей рогами, бросались на хорошеньких девушек, и те, старательно визжа, шарахались, а рогатые словно бы невзначай норовили поддеть подол древком трезубца, а то и огладить мимоходом со всей чертячей наглостью. Когда пришла ее очередь, Ольга получила сполна. Исправно взвизгнув, попыталась увернуться, но налетевший с неожиданной стороны чертила, весь в ало-желтых матерчатых языках огня, ловко взметнул ей подол выше талии, а второй столь же хватко притиснул на миг к стене, упершись в грудь растопыренными лапами. Обижаться не полагалось. Мазур видел, что Ольга эти маскарадные вольности приняла как неизбежность, но все равно пожалел, что не догадался под шумок выдернуть у черта хвост. Вон там, справа, какому-то раздосадованному кавалеру это только что удалось. Она, смеясь, одернула платье. «Давай выбираться отсюда. Больше не будет ничего интересного. В собор все равно не попасть. Да ты и не католик, тебе и незачем. Пойдем на ярмарку». «Пошли», — согласился он, мстительно оглянулся на чертей. «А вот маски у них фабричные». Пробираясь за ней следом, он не сразу вспомнил, о чем напомнили эти дикарские пляски. «Ах да, противоположный берег Атлантики, Нгила, карнавал в честь какого-то старинного праздника, урожая, что ли. Вот у тех маски были самодельными, разнообразнейшими. Под костюмами можно было спрятать базуку. Они лопухнулись, конечно, были моложе, глаза разбежались, но и Кисул, убитый волк, был хорош. Вывернулся из 11 покушений целехоньким, а в тот раз как-то оплошал, разрешил, чтобы его кресло поставили метрах в 3 от дороги, по которой шествовали, приплясывая маски, но и получил всю обойму в грудь из спрятанного под накидкой бубу пистолета. Переполох, задние еще ничего не поняли, напирают, Кисулу еще заваливается, морской змей чуть ли не в упор высаживает стрелявшего пол магазина, ближайшие начинают разбегаться, вопли, свист дудок, длинная пулеметная очередь по всем без разбору, это Атанга, черный двухметровый красавец, племянник, слишком многое терявший со смертью дяди-диктатора, лупит от бедра. С тех пор Мазур как-то не особенно жаловал карнавалы и прочие машкерады. Сам он успел плюхнуться на земь, а вот папу-кукареку, профессионала-мочилу, чертов племянничек срезал, как косой. Хорошо еще пенсию потом детишкам выбили. А когда подросли, Мазур на пару с морским змеем сочинили правдоподобную байку, в которой папа-кукареку, естественно, погибал в знойной, жаркой Африке, насквозь героически, где-то даже агитационно. Совсем недавно какой-то газетный щелкопер раскопал-таки и эту историю из прошлого. Но дети папы-кукареку к тому времени сами уже обзавелись детьми, были в летах, так что пережили относительно легко. Ярмарка. Одно слово. Ярмарка. Нищие у базарных ворот, горы фруктов и привычных, и диковинных, вроде гранадильяс, этаких апельсинов с зеленой студенистой мякотью и особо нежных, что даже теперь в пору реактивных самолетов не переносят путешествия через океан. Портится. А потому в Европе совершенно неизвестно. Абсолютно русские груды картошки, на первый взгляд выкопанные где-то под Шантарском. Тьфу ты, здесь ведь картошкина родина. Отсюда она и произошла. Так что ничего удивительного. Индейцы из предгорий в ярких фабричных рубашках, но короткие ворсистые штаны из домотканины. Индейцы из далеких гор, этих, пояснила Ольга, моментально можно узнать по маленьким шляпам Монтерос из черного войлока, украшенных белым вязаным крестом. Гончары, мясники, зеленщики и тут же чоло в джинсовом костюме с плеерами последней модели. Десятка-два лам, буднично проходящих с тюками овечьей шерсти на спинах. Столь же буднично наваленные грудой мандолины из панциря броненосца. Замысловатые сувениры непонятного на первый взгляд назначения. Масса изделий из серебра, браслеты с вязками, как бублики. Замысловатые серьги кучей, брелоки в виде индейских башков и сверхзвуковых истребителей. И гомон, и толкотня. И следует присматривать за бумажником. Если здесь нет дюжины карманников на одном квадратном метре, то Мазур — королева английская. Он приостановился. Морщинистый индеец, перед которым на куске красного пластика были навалены какие-то овальные светло-зеленые плоды, уписывал один из них так смачно, что у Мазура поневоле потекли слюнки. «Хочешь купить?» догадалась Ольга, отчего-то лукаво щурясь. «А что?» Она бросила на Мазура смеющийся взгляд. «Ну, будь у меня желание разыграть, тебя ждал бы приятный сюрприз». «Ладно, не буду. Хотя мы иногда с иностранцами и проделываем, главным образом, с нортиамерикано. Милый, это плоды кайоловой пальмы». Она сделала театральную паузу. «Ну и что?» — спросил Мазур, как ему и полагалось по роли невежды туриста. «Сам-то он лопает». «А то!» — воскликнула Ольга. «Видишь ли, у этих плодов невероятно клейкая кожура. Одним единственным можно перемазаться так, что потом не отмоешься неделю. Поэтому их сначала скармливают коровам. В желудке у коровы переваривается только кожура, а сам плод целехоньким выходит, ну, с другого конца. Тогда его моют и едят. Между прочим, он здорово сладкий». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Тогда я воздержусь», — сказал Мазур. «Эти мне европейцы. Он в самом деле сладкий, а?» «Нет, спасибо, что-то не хочется после коровы. «Эстет ты у меня», — сказала Ольга свысока. «Так, а вон тому типчику придется плохо, если нагрянет полиция. Штраф заплатит, как миленький». «За что?» — спросил Мазур, глядя на вышеупомянутого типчика, ничем не примечательного, стоявшего рядом с груженным горшками осликом. «Цветы видишь? Гирлянду на упряжи. На белую акацию похоже. Ну? Это воровской цветочек. Флорифундия. Она же древовидный дурман. Если поставить большой букет в комнату, минут через 10 испарения подействуют, как отличное снотворное. Воры в старые времена любили такие фокусы. Высмотрят подходящий богатый дом, в окно, открытое, конечно, из-за жары, забросят букетик, выждут и идут смело. Спящий хозяин не проснется. Вряд ли у этого болвана что-то такое на уме. Просто приехал из диких мест, где о городских изобретателях не слыхивали. Но все равно, в провинции за флорифундию, окажись она у тебя, моментально оштрафуют. Кто знает, что у тебя на уме? Пошли?» Ольга энергично взяла его за руку и повела мимо флегматичных лам. «Куда?» «Искать Брухо, колдуна!» На всякой уважающей себя ярмарке должен отыскаться хоть один индейский Брухо. Что, разве не интересно? Да как тебе сказать, пробормотал Мазур. Не то чтобы он боялся колдунов, но немало их, повидав в разных экзотических уголках, давно сделал вывод. Черт их знает, как это у них получается. Но если предсказывают, сволочи, все непременно сбудется рано или поздно. И ты лишь потом поймешь, вот оно. «Сбылось!» «Ага!» — всмотрелась Ольга поверх голов. «Вон он! Расселся!» Брухо, как оно и полагается, оказался невидным старичком с морщинистой физиономией, делавшей его похожим на щенка Шарпея. Сплошь волнообразной выпуклости, вид прямо-таки марсианский. В одежде ни малейшего влияния городской моды, штаны до колен, домотканная куртка, шапочка Монтерос, на плечах пестрый женский шерстяной платок с бахромой. Мазур много таких видел на индианках. Старый стервец, похоже, знал себе цену, всем видом показывая, что он не какой-то там ярмарочный бродобрей или шорник. Словно и не видел остановившихся перед ним Ольгу с Мазуром, уставясь в неведомые дали. «А он ничего такого не наглотался?» — спросил Мазур, вспомнив самую известную парочку наркоманов — Карлоса Кастаньеду и его пастыря Дона Хуана. Кацуба говорил, где-то по этим местам они и болтались со своими галлюциногенными грибами —